Глава 4. Хмыкая составила просто-таки идеальный запрос на собеседование и отправила лично на почту «Идеал». Конец рабочего дня, думала, ответит уже завтра, если вообще ответит, но... Он позвонил мне уже через 5 минут после отправки запроса. Почему-то заволновалась. «Алло?» — отвечаю, а сама нервно тереблю ручку, хватаю бумажку и начинаю выписывать на ней узоры. «Марианна Юрьевна?» Мужской голос строгий, но неожиданно очень приятный. Говорит, у меня тоже приятный голос по телефону. «Можно просто Мара?» — нежненько отвечаю я. На том конце откашлялись. «А Марианна Юрьевна, я сейчас получил от вас заявку на должность помощницы». «Все верно, Демид Алексеевич». «Скажите, почему вдруг вы из центрального офиса хотите перевестись в отдаленный филиал? Довольно неожиданное желание. Обычно все бывает наоборот». «В связи с переездом в те края. Мне будет гораздо ближе добираться до филиала, чем до центра». «Почему именно на должность моей помощницы?» «Это единственная свободная должность, наиболее подходящая мне по уровню, навыкам и зарплате». «Я требователен в работе, возможно, слишком». «Я наслышана. Меня это не пугает». «Правда?» — хмыкает начальник. «Ну что же, тогда подъезжайте завтра утром для разговора вживую. Если всех все устроит, начнете работу». «Ну вот, поговорила. Не такой уж и страшный этот босс. Во всяком случае, по телефону. Голос так вообще очень даже приятный. Внешность тоже соответствует». «Так, а как мне туда завтра ехать? Из отеля сразу. Не с участка же я, пока не готова заселяться в столь экстремальные условия. Надо первым делом решить вопрос с электричеством, без него никак. А вот как его подключать?» Прощаясь с уходящими с работы коллегами, а сама задерживаюсь. Изучая порядок действий. Интернет очень многое подсказывает. Удалось подать онлайн-заявку на подключение. И спустя час, довольная собой, потихоньку тоже начинаю собираться в отель. Делаю все неспешно. Потому что попутно ищу на сайте барахолки недорогой велосипед. Потом переключаюсь на газовые плитки, увлекшись процессом и перепиской с продавцами, спускаюсь вниз. На проходной задерживаюсь. С опаской сначала выглядываю в окошко, и не зря. Машину Макса я сразу узнала. Сидит в ней. Вроде один. Ему-то что надо. Всем родственникам я уже ответила, что понятия не имею, кто разгромил квартиру. Я не я, и хата не моя, сами виноваты, что не уследили. Сердце дрогнуло, да, но дрожь эта неприятная. В ней холодок ненависти. Зараза. Вот что ему тут надо? Только немного успокоилась, отвлеклась. Охранники удивленно на меня косятся. Интересно, у охраны есть оружие? Можно у них будет одолжить хотя бы дубинку? Совсем ненадолго. К охране решила не приставать и не втягивать в личные конфликты. У меня на работе слишком хорошая репутация, чтобы ее портить. В холле ничего такого ударно-опасного не увидела. Выхожу на улицу, и взгляд цепляется за оставленную дворником метлу. Классическую такую. Черенок и привязанный к ней букет из веточек. И это эко-метла в центре современного мегаполиса. Хватаю ее и быстро иду с независимым видом в сторону метро. Мне надо уйти как можно дальше от работы, чтобы хотя бы по рабочим камерам меня не было видно. «Мара, подожди!» Макс меня заметил и теперь сигналит. Не оборачиваясь, шурую дальше. «Мара, да стой ты!» Возле меня тормозит машина, из нее выскакивает Максим, хватает меня за руку. «Зачем тебе метла?» «Не видно, что ли? На шабаш собралась. Руки убрал?» Со всей возможной силой тычу голым черенком метлы Максу в живот. Позиция не очень удобная, размах небольшой, поэтому удар слабый. Максим чуть сгибается, но затем, гневно сверкнув глазами, вырывает у меня метлу. «Совсем свихнулась?» Метла отправляется в красивый, но недолгий полет. «Руку отпустил?» Злобно цежу я. Вместо того, чтобы отпустить, Максим тащит меня к своей машине. Удерживая, открывает пассажирскую дверь и пытается впихнуть меня в салон. «Дома все с ума сходят, волнуются. Я тоже, ты неизвестно где пропадаешь. Домой поедешь», — пихая меня в спину, говорит Макс. Руками упираясь в крышу машины, не давая себя пропихнуть дальше. Но силы абсолютно не равны. Тем не менее, я все равно не сдаюсь. Я просто в бешенстве от такого самоуправства и близости бывшего жениха. Макс хватает меня за талию, приподнимает и отрывает руки от авто, умудряясь перехватить и их. Снова пытается запихнуть в салон. На этот раз упираюсь в машину ногами, от души пнув по задней двери и оставив там вмятину, шмякаюсь на землю. Это Максим вдруг меня отпустил. «Ты что сделала?» — ревет Макс, хватаясь за голову и с ужасом глядя на вмятину. «Полоумная!» Не жду, пока Максим возьмет себя в руки, быстро-быстро отползаю от него. Сначала на пятой точке, затем переворачиваюсь, ползу на четвереньках, потому что ноги как ватные, и только потом кое-как встаю и бегу в сторону метро. Вскоре вливаюсь в поток людей, то и дело оглядываюсь, но никто за мной не гонится, ни на машине, ни так. Фух, Только в метро, сев не глядя в ближайший вагон, позволила себе по-настоящему расслабиться и беззвучно расплакаться. Я знаю, зачем меня хотел Максим притащить домой. Там, наверное, уже все родственники собрались. А он, как герой, доставил бы блудную дочь домой на суд и порицание за разгромленную квартиру. Там бы меня пытались общим авторитетом сломить и навязать свою точку зрения относительно всей этой кошмарной ситуации. Виноватый упорно продолжает пытаться сделать во всем меня, но не дождутся. Колени горят, брюки испортила, ладони соднят. Ползла по асфальту в таком состоянии, что было не до осторожности. Настроение паршивое, но впадать в уныние некогда. Эта встреча с Максом только подстегнула скорее разобраться с жильем и всем остальным. На волне захватившей меня решимости, листая объявления, выбираю себе недорогой, подержанный, но вроде бы неплохой велосипед, списываюсь с владельцем, договариваюсь, еду забирать. Специально искала объявление территориально поблизости от моей гостиницы. Забираю велосипед в подарок неожиданным бонусом, мне отдают простенький велозамок и держатель для телефона. Вот вроде мелочь, а настроение повысилось. На велосипеде прямо в офисном костюме еду до гостиницы, оставляю там на парковке велосипед и уже в номере неторопливо заказываю вещи, которые мне понадобятся в том домике. Ничего серьезного, по мелочи, иначе просто не дотащу. У меня даже банально кружки нет, настолько резко я съехала от родителей. Деньги заканчиваются. В городе снимать номер дальше экономически нецелесообразно и логически неудобно. Смотрю гостиницы в области, ближайшие к моему участку. Гостиницу не нашла, вот дом отдыха, да. По деньгам, правда, то же самое, но на пару суток хватит. Если деньги больше ни на что не тратить, а дальше... Да блин, кредит возьму. Ничего страшного. Зарплату постепенно выплачу. Крупных сумм ведь брать не планирую. Пока не бронирую номер в доме отдыха, это платная услуга. Там вроде есть места, по приезде оплачу. Когда привозят заказ, выселяюсь из гостиницы и отчаливаю на свой участок. Решила туда сразу вещи все завести, чтобы не таскаться по номерам с пледами, чашками, велосипедами. Ну и котят с кошкой проведать. Электричка переполнена. На мой велосипед косятся с недовольством. Опять наваливается апатия. Устала. В то же время нервы натянуты, руки дрожат, ноги подкашиваются. Еду непонятно куда и зачем. Чего я к этому участку прицепилась? На работу там могут и не взять. Мистер Идеал вроде вредный, придирчивый. Еще на работе чуть больше разузнала. К себе недалеко не каждый уберет. Привередничает. У проходящего по вагону торговца с недью покупаю баночку напитка. Темного, как моя душа сейчас. Вообще не мой напиток, но выбора все равно не было. К моменту выгрузки на станции я уже не такая грустная и напряженная. Мне вообще много не надо, но сейчас чувствую, что требуется продолжение банкета. Выбрасываю пустую банку. В палатке беру еще пару непонятных коктейлей. Ожидание автобуса в этот раз совсем не напрягает и не вызывает протеста. Сижу, любуюсь темнеющим небом. В автобусе на мой велосипед смотрят еще более злобно. Мысленно прошу прощения. Могла бы и сама, наверное, от станции доехать. Но не с вещами же. Вот уже и моя остановка. Все, теперь только моя сила. Дорогу в этот раз выбрала более длинную, но хорошую. Повесила все свои сумки на велосипед, неторопливо его веду по дороге. Становится все темнее, но мне не страшно, что я тут одна. Голова приятно кружится. Первая бутылка коктейля подошла почти к концу. Вторую держу про запас, на обратную дорогу. Пришла. Вот и семейство радостно выскакивает из-под крыльца и с мяуканьем мчит ко мне, когда я только захожу в калитку. «О, дорогие мои пушистенькие!» — икнула. «А я вам еще корм привезла, хорошего, вкусного. Ну, так продавщицы, во всяком случае, сказали. Пробовали, что ли?» Я еще курочку-гриль на станции купила, не удержалась. «Она так пахла! Ну, это я себе, но поделюсь. Я вообще-то не жадная, вы не думаете?» «Блин, опять я с кошками разговариваю». Крепнет подозрение, что все вокруг нормальные. И это я того. Подумай, жених с сестрой прям под боком сношались. Все, кроме меня и бабушки, которые многие родственники тоже считают немного сумасшедшие, воспринимают это нормально. Закинула вещи, села на крыльце, выложила котейкам угощение. Достаю последнюю бутылку коктейля, курочку-гриль, ем прямо из фольги. Последний раз ела на работе в обед. Проголодалась жутко. Котята во главе с кошкой, учуяв запах курочки, забыли про свое угощение, окружили, мяукают, волнуются, заглядывают умоляюще голодным взором в глаза. Пришлось, чтобы дали поесть спокойно курицу, разламывать и отдавать половину. И настала благодать. Кузнечики громко стрекочут, но они все равно не могут заглушить наши с котейками довольное чавканье. Наевшись, смотрю на темное небо и понимаю, что уходить отсюда, наверное, поздно. Пока буду идти, ночь окончательно накроет, освещения в поле нет. И, кажется, третий коктейль был лишний. Зигзагами идти будет гораздо дольше. Вот точно заплутаю и буду спрашивать у местных маньяков и душегубов дорогу. Заплакала. Настроение такое. Зря я, что ли, сюда приехала. В номере нормально не поплачешь, соседи тонкие стены. Вот. Вот почему меня сюда тянуло. проплакаться нормально на свежем воздухе. Чем дольше плачу, тем жальче себе становится. Была счастливая невеста, а теперь одна, преданная, в лачуге без света. На участок кто угодно может залезть через никакущий забор. Убьют, надругаются, а еще котят даже не успел вырастить. Как они без меня? Завыла от обиды громко, с надрывом, от души. Где-то вдалеке со мной в унисон завыли собаки. А может, и волки? Лес вокруг, мало ли. Неожиданная поддержка. Котята на меня смотрят с удивлением. А кошка неожиданно понимающая, даже сочувствующая. Никогда еще у меня от кончика до пят городской жительницы не было такого единения с природой.